Да это же за милю видно. Ты ешь как волк и все время смотришь на детишек. Когда на прошлой неделе приехал маленький племянник миссис Сардинос, ты его просто с колен не спускала. А что, раньше я вела себя по-другому? Никакого сравнения нет. И грудь у тебя пополнела. Это платье никогда так хорошо на тебе не сидело. Когда рожать будем? В июле? Я замолчала. При мысли о неизбежности материнства меня охватило уныние. Когда я впервые узнала о том, что у меня будет ребенок, рядом со мной был Лондон, и все казалось куда проще. Мам, а что, если я окажусь плохой матерью? Я же ничего не знаю о детях. Я всю жизнь ловила преступников. Могу с закрытыми глазами разобрать винтовку М-16, сменить мотор в броневике и попасть в монетку с 30 ярдов 8 раз из 10. Боюсь, колыбелька у камина — это не по мне. «Я тоже так думала, когда носила вас», — призналась мама, ласково улыбаясь. «Не зря же я скверно готовлю. Прежде чем познакомиться с твоим отцом и родить тебя и твоих братьев, я служила в типа 3, да и сейчас порой им помогаю». «Значит, на самом деле вы с ним познакомились не во время поездки в Портсмут?» — медленно проговорила я, неуверенная, хочу ли услышать то, что сейчас услышу. «Да нет же, это было совсем другое место». «Типа 3? Если я тебе скажу, ты ни за что не поверишь. Значит, и говорить не стоит. Но пойми одно. В свое время я была счастлива иметь детей. Несмотря на ваши бесконечные детские ссоры и подростковые перебранки, это было замечательно. Когда погиб Антон, мое счастье немного померкло. Но в целом быть матерью все равно лучше, чем типа агентом». Она на мгновение умолкла. Но я, как и ты, опасалась, что не готова, что буду дурной матерью. И как я справилась? Она посмотрела на меня и мягко улыбнулась. «Прекрасно, мам!» Я крепко обняла ее. «Я помогу тебе, чем смогу, радость моя, только сразу скажу. Никаких пеленок и горшков. И не приглашай меня сидеть с младенцем по вечерам во вторник и в четверг». «Типа 3?» «Нет», — поправила мама, — «бридж и кегли». Она протянула мне платок, и я промокнула глаза. «Все будет хорошо, милая моя». «Спасибо, мама». И она заторопилась к бутербродам, пробормотав, что ей еще целую ораву кормить. Я с улыбкой смотрела ей вслед. Я думала, что знаю свою мать, а оказалось, что нет. Дети редко знают своих родителей. «Четверг!» — воскликнул Джоффи, когда я вышла из ризницы. «Нафиг ты тут нужна, если ничего не делаешь?» Если познакомишь этого богатенького Гипкинсона с неандертальским художником Зорфом, буду весьма тебе признателен. О, Господи! — пробормотал он, уставившись на дверь. — Это же Обри Буженен. Так и было. Мистер Буженен, капитан суинденской ракетной команды, невзирая на недавний скандал с шимпанзе, как ни в чем не бывало, блистал на презентациях и вернисажах. А шимпанзе-то он с собой взял, полюбопытствовала я. Но Джоффи пронзил меня гневным взглядом и бросился пожимать Обри руку. Торпедеры Гипкинсон обсуждали работы валийского художника-минималиста Тегвина Ведимедра, тяготевшего к такому минимализму, что его картин вообще не было видно. Они смотрели на голую стену с крюком для картины. «И что это, по-твоему, значит, Гарри?» «Да ничего не значит, Корди, но это совершенно особое ничего. Сколько она стоит?» Корделия склонилась к ценнику. «Она называется «Сверхсатира» и стоит 1200 фунтов. Копейки. А вот и четверг. Ну как, не передумала насчет фильма?» «Ага, сейчас. А вы не знакомы с неандертальским художником Зорфом?» Я подвела их к кучке людей, столпившихся вокруг Зорфа. Он пригласил нескольких друзей. Я узнала Брики Кекса из типа 13. «Добрый вечер, Брики Кекс!» Он вежливо кивнул и представил меня молодому неандертальцу в рабочем комбинезоне, густо заляпанном разноцветными пятнами краски. «Добрый вечер, четверг!» — ответил адвокат. «Это наш друг Зорф». Молодой неандерталец пожал мне руку, а я представила им Корделию и Гарри. «Что ж, очень интересная работа, мистер Зорф!» — начал Гипкинсон,